«Да ты, Шалч, погоди!» — сказал Сысоев. «Вот чудила! Маш, ты глянь-ка! Чудила ты, ей-богу! Да ты накопи, и я подкину!» «Не нужна мне ваша коровка!» — сказал я. «Что я, пастух, что ли? Я ведь все-таки в университете, а у нас-то в просвещении знаешь как? Ага, приноровиться нужно!» «Легко вам говорить, — сказал я, — у вас вон хозяйство какое, и огурчики, и шуба, и трактор». «Ух ты! — рассердился он. — Ну, Шалч, тебя не переговоришь, все тебе не так. Да я тебе трактор дам, ну, куда ты на нем?» «Да ладно тебе, Семен, — сказала Марья, — чего привязался? Вон человек себе пальто из одних отрубей купил, а ты сливки, сливки». Тут наступила пауза. Потом он сказал, рассмеявшись: «А чего? Мы можем и кожаное пошить в два счета». «Какое? Эх ты, университет!» — всхлипнул он. «Какое? А вот такое! Слушай, чего я скажу. Кстати, это мое новое непробиваемое пальто можно поставить посреди комнаты, и оно так и останется стоять, не переломится и не оползет, а будет стоять, словно несгораемый шкаф. А кожаное? Что мыслит себе этот деревенский волшебник? Это что, кожа старой свиньи, грубо выделанная, та самая, из которой шили железные сапоги, что так мне на фронте и не достались? Какую кожу, представляет он себе, разглядывая меня с грустью? Ну-ка, ну-ка, посмеиваюсь я, расскажи, Семен Алексеевич, что это за кожа? Буйволиная? Свиная?» «Зачем буйволиная?» — обиделся он. «Кожа как кожа, из которой пальто шьют». «Ну что это?» — спросил я. «Старый кабан?» «Ух ты!» — и он погрозил пальцем. «Маш, а Маш, ты только глянь на него». «Старый кабан, старый кабан! А из чего же?» — не сдавался я. «Из хрома?» «Зачем же из хрома?» — сказал он едко. «Из хрома сапожки шьют, а мы и из шевра можем». «Из шевро?» — не поверил я. «Из шевра», — подтвердил он. Походило на правду. Он сердился. Я решил ему потрафить и слукавил, Бог меня простит. Я спросил, тараща наивные глаза: «Да разве из шевро пальто бывает? Его же мало, ну, перчатки там». Он залился, обрадовался, что вот есть же дурачок, которого приятно и просветить. Мы выпили еще по одной. «Значит так, — наставительно сказал он, — из шевра пальто шьют. Я ведь уже для себя самого прицелился, а теперь, может, и вместе». «Да не верю я! — крикнул я, холодея. — Да разве это здесь возможно?» «А вот возможно! — крикнул он с наслаждением. — Возьмем и пошьем!» «Да кожу же где взять?» — крикнул я, догадываясь, что это не треп. «А ты слушай, слушай!» — крикнул он и хитро прищурился. «Ай, не веришь?» «Да вы слушайте, Булат Шавович, — сказала Марья строго. — Уж если Семен Алексеевич чего говорит, значит, так и будет». «Ага, — залился он. — И что? У нас будет в руках шевро, и мы пошьем...» «Ну?» Я разволновался, и мне было приятно морочить ему голову, подогревать его и притворяться идиотом. Я видел, как ему радостно открывать мне неведомое, верховодить, подтрунивать над моим невежеством, опекать. Я растрогался и сказал, чтобы его посмешить, потешить: «Между прочим, если мое новое пальто поставить посредине комнаты...» Но он шутки не понял, а сказал с осуждением: «Зачем же его на пол ставить? Пальто полагается на плечики и в гардероб». Шуток он не понимал. Как-то я встретил его на улице и сказал по городской привычке: «А вот идет молодой многообещающий бригадир». Он поглядел на меня мрачно и сказал: а мы вам ничего не обещали».